Он пошевелился во сне. Она нежно поцеловала его в лоб и провела рукой по его волосам. Он улыбнулся во сне и снова успокоился. Не принято, чтобы Сабра говорила возлюбленному, что до смерти боится за него. Она должна улыбаться и подбадривать его. Страх надо прятать глубоко в душе. А она была просто больна от страха. Она прижималась к нему все теснее, и ей больше всего хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Все началось в тот день, когда Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины. На следующий день Высший арабский комитет объявил всеобщую забастовку, которая выродилась в поджоги и грабежи в еврейских кварталах Иерусалима. Пока арабы неистовствовали, англичане никаких мер не принимали. Тут же началась осада города. Абдель-Кадар немедленно мобилизовал арабские деревни, расположенные вдоль шоссе, чтобы закрыть дорогу еврейским автоколоннам, идущим из Тель-Авива. Пока в коридоре шли непрерывные бои за перевалы, за Кастель и другие арабские деревни, евреи Иерусалима мерзли, голодали, страдали от жажды, и все это под непрерывным орудийным обстрелом Кавуки и Кадара. Горные отряды Пальмаха отчаянно дрались, чтобы держать дорогу открытой, а Ишуф организовал огромные конвои, которые пытались пробить путь по Баб-эль-Ваду, буквально усеивая горы Иудеи обгоревшими грузовиками. В самом городе начали с бомб и засад, но вскоре это переросло в настоящую войну. Кагана обрушила огонь на территорию между гостиницей «Кинг-Дэвид» и крепостной стеной старого города, где было засели диверсант. Все эти развалины назвали потом Бевенградом. Командир Хаганы в Иерусалиме сталкивался теперь с проблемами, которые выходили за пределы воинской тактики. На нем лежала ответственность за огромное население города, которое нужно было кормить и обеспечить всем необходимым во время осады. Положение осложнялось тем, что большая часть гражданского населения состояла из религиозных фанатиков, которые не только не хотели браться за оружие, но и мешали Хагане, пытавшейся защитить их. Еще в Древнем Израиле перед защитниками Иерусалима стояли совершенно те же проблемы. Во время осады Иерусалима римлянами зелоты внесли раскол в ряды евреев, что ускорило падение Иерусалима и привело к тому, что вырезали около 600 тысяч евреев. Правда, тогда они выдерживали осаду в течение 3 лет, что вряд ли им удастся теперь. Итак, религиозные фанатики отказывались от борьбы. Маковеи тоже сотрудничали с Хаганой только частично, а остальное время вели собственную войну. Но даже тогда, когда они поддерживали Хагану, они тоже особенно не блистали. Горной бригаде Пальмаха приходилось вести непрерывные бои в горах Иудеи, бойцы прямо выбивались из сил, да и не очень стремились подчиняться приказам командира Хаганы в Иерусалиме. Все это вместе взятое создавало безвыходное положение, которым командир Хаганы мало что мог сделать. Великолепный Иерусалим превратился в кровавое поле битвы. Египтяне нападали с юга, обстреливали его из орудий и закидывали бомбами с воздуха. Арабский легион окопался за священной крепостной стеной старого города. Потери исчислялись тысячами. Отвага и смекалка снова стали главными средствами обороны евреев. Опять пришлось прибегнуть к Давидке. Его перевозили с места на место, чтобы арабы подумали, будто у евреев много орудий. За пределами города дела обстояли не лучше. Когда арабский легион занял Латрунскую крепость, он обещал, что насосная станция будет работать по-прежнему, и гражданское население не будет страдать от недостатка питьевой воды. Однако арабы тут же взорвали насосную станцию, и в Иерусалиме стало не хватать воды. Было известно, что где-то под городом должны существовать подземные водохранилища, которым 2 или даже 3 тысячи лет. Евреи нашли эти резервуары, в которых каким-то чудом сохранилась вода. Пока спешно прокладывали временный водопровод, эти цистерны буквально спасали евреям жизнь. Так шли дни за днями, недели за неделями, месяц за месяцем. Иерусалим по-прежнему не сдавался, бои шли за каждый дом. Мужчины, женщины и дети рвались в бой с таким презрением к смерти, что их, казалось, никогда не удастся сокрушить. У Давида Бен-Ами сердце обливалось кровью при одной мысли о Иерусалиме. Он неотступно думал об осаде. Он открыл глаза. Почему ты не спишь? — спросил он Иордану. — Высплюсь, когда ты уйдешь, — ответила она. Он поцеловал ее и сказал, что очень ее любит. — О, Давид, мой Давид! Ей хотелось попросить его отказаться от этого задания. Ей хотелось зарыдать и сказать ему, что если с ним что-нибудь случится, то и ей незачем будет жить. Но она ничего этого не сказала. Говорить так было нельзя. Один из его 6 братьев погиб в кибуце Нерим в бою с египтянами, а другой умирал от ран, полученных при попытке прорваться в Негбу. Третий брат Нахум, Маковей, отправился в старый город, где он и находился сейчас. Да и Давид явственно слышал, как сильно бьется сердце Иорданы. «Давид, любовь моя!» — шептала она. В старом городе арабская чернь, ворвавшаяся вместе с легионом, бросилась уничтожать синагоги и святые места. Арабы грабили каждый еврейский дом, который попадал в их руки. Верующие, а также Хагана и Маковеи, пытавшиеся защитить их, отступали все дальше, пока у них не осталось всего 2 дома. Одним из них была знаменитая синагога Хурба. Пройдет еще несколько дней, и они будут окончательно выбиты из старого города.